Элсины каникулы. Кассета 9, сторона 2. Они так говорили. Я не могу переносить, когда о тебе так говорят!» — возмущенно воскликнула Элси. Он опять помолчал и ласково добавил. «Я думаю, что лучше увезу тебя от этих назойливых разговорщиков. Что, если мы поедем домой?» «Да, папочка, пожалуйста, отвези меня домой!» — живо ответила Элси. «Я бы хотела, чтобы мы уже были там. Мне кажется, что это самое прекрасное место в мире. И, кажется, уже давно-давно мы не были там. Давай поедем завтра, папа, можно?» «Но ты должна расстаться с мисс Розой». «Ах, я совсем забыла!» — грустно сказала Элси. Но, оживившись, опять она спросила. «А ты можешь пригласить ее поехать с нами и пробыть зиму у нас? Пожалуйста, папа, будет так приятно, если бы она была с нами!» «Нет, моя радость, так нельзя!» И он печально покачал головой. «Почему, папа?» — спросила девочка с явным огорчением. «Ты еще слишком юная, чтобы понять, почему», — ответил он тем же печальным тоном. И опять надолго погрузился в молчание. Он машинально поглаживал ее волосы, устремив взгляд куда-то в пространство. Наконец он заговорил, но тон его был таким тихим и мягким, что девочка насторожилась и посмотрела ему в лицо, так как она тоже была в глубоком раздумье. «Элси!» «Что, папа?» И она удивилась, заметив, что краска разлилась по его лицу, а глаза заблестели. «Я думал», — сказал он нерешительным тоном, «что, хотя и не можем мы пригласить мисс Розу побыть с нами зиму, однако было бы очень хорошо предложить ей быть с нами всегда в Оакс». Некоторое время Элси смотрела на него в недоумении. Затем неожиданно сообразила, и ее лицо засветилось. «Тебе это понравилось, моя радость? Или ты предпочитаешь жить так, как мы жили, только ты и я? Я прежде всего хочу, чтобы ты была счастлива, потому что ты, мое сокровище, очень дорого моему сердцу. Я никогда не смогу простить себе, как много страданий я тебе причинял. И когда ты была возвращена мне почти что из гроба, я дал себе слово, что сделаю все возможное, чтобы твоя жизнь была веселой и счастливой». В голосе его звучали глубокие чувства, и по мере того, как он говорил, он все крепче и крепче прижимал ее к себе, то и дело нежно целуя. «Говори, доченька. Я хочу знать, как ты хочешь», — спросил он, так как она все еще молчала. Наконец она заговорила, но ему пришлось нагнуться, чтобы уловить слова. «Милый мой папочка», — прошептала Элси, — «сделает ли это тебя счастливым? Ты думаешь, что мама знает об этом и одобрит?» «Твоя мама любила нас обоих слишком сильно, чтобы не порадоваться вместе с нами всему, что может увеличить наше счастье», — осторожно ответил он. «Папа, а ты не будешь сердиться, если я задам еще один вопрос?» «Нет, моя милая, спрашивай столько, сколько хочешь». «А тогда, папа, я должна называть ее мамой? И ты думаешь, что моя мама, родная мамочка, будет рада этому?» «Если мисс Ализан подходит для того, чтобы занять место матери, то я уверен, что твоя родная мама, если бы она могла поговорить с тобой, сказала бы, что она достойна носить это имя. И это нас обоих очень огорчит, если ты откажешься это сделать. Да и я ни за что не решусь просить ее прийти к нам, если ты не пообещаешь, что ты назовешь ее мамой, и что будешь любить ее и слушаться так же, как меня. Сможешь?» «Я постараюсь слушаться ее, папа, и буду любить ее очень нежно, потому что я уже давно люблю ее. Но я не могу никого так любить, как тебя, моего родного, милого, милого папочку. И она обвела руками его шею. Это все, о чем я прошу, моя радость. Я должен иметь первое место в твоем сердце для себя. Ты думаешь, она согласится, папа? С беспокойством спросила Элси. Я не знаю, доченька, я еще не спрашивал. Но можно ли я скажу ей, что ты будешь намного счастливее, если она будет твоей мамой? Да, сэр. И то, что я буду звать ее мамой, буду слушаться ее и любить всем сердцем. Ох, папа, пожалуйста, спроси ее поскорее, ладно? Возможно, но не настраивайся слишком, потому что она, может быть, не слишком желает занять такое беспокойное положение, как этого хочет мисс Стивенс. Элси посмотрела на него с тревогой и страхом. Я надеюсь, что она захочет, папа. Я думаю, что она будет очень рада жить с тобой, да еще и в таком красивом доме. Ах, не все предпочитают мое общество, как ты, Элси. Засмеялся он, ущипнув ее за щеку. Да и ты забыла о беспокойной маленькой девочке. Я слышал, как леди рассуждали, что они ни за что не решились бы выходить замуж за того, у кого есть ребенок. Но мисс Роза любит меня, папа. Я уверена, что она любит. Элси покраснела, на глаза ее навернулись слезы. Да, моя милая, я уверен, что она любит. Только я боюсь, что она любит тебя больше, чем меня. В этот же вечер, сразу после ужина, большая компания отправлялась из гостиницы на прогулку верхом. Элси вместе с несколькими другими девочками вышла на веранду, чтобы посмотреть, как они садятся и отъезжают. Ей казалось, что прошло всего несколько минут, как она оставила своего отца в гостиной. Но когда она вернулась, его там не было. Мисс Роза тоже исчезла. Как она узнала при дальнейших поисках? Элси нетрудно было догадаться, почему это произошло. Это был первый раз, когда она осталась одна. Девочка почувствовала себя одинокой и ненужной. Элси не настроена была продолжать разговор с Анни и тихонько прошла наверх в свою комнату и взялась за книгу. Скоро пришла тетушка Хлоя после своего ужина. Элси взяла маленький стульчик и, как в прошлые времена, села рядом со своей няней, положила ей голову на колени и вытащила из-за пазухи миниатюру своей матери. С любовью рассматривая милые черты, она попросила в очередной, может быть, 101-й раз. «А теперь, няня, расскажи мне все про мою милую, милую мамочку!» Большие глаза наполнены были слезами. Несмотря на всю любовь к мисс Розе, какие-то непонятные, странные чувства беспокоили ее. Словно она удалялась от своей родной, драгоценной, милой, незнакомой мамы, чей образ, как святыню, она хранила с самых ранних воспоминаний. Элси все еще сидела в папиной комнате, и хотя было давно уже время ей находиться в постели, она ждала. Отец передал ей через тетушку Хлою, что если она захочет, то может подождать, пока он вернется. Тетушка Хлоя задремала на своем стуле, а девочка старалась скоротать время за книгой. Но казалось, что книга ее не очень интересовала, потому что она то и дело откладывала ее в сторону, бежала к двери и прислушивалась. Потом она вздыхала про себя. «Они еще не вернулись». И опять возвращалась на свое место и опять читала. Но, наконец, она вскочила со своего места с восторженным восклицанием, чем разбудила тетушку Хлою. На этот раз уже сомнений быть не могло. Элси услыхала его хорошо знакомые шаги по лестнице. Девочка быстро направилась к двери и остановилась в нерешительности посреди комнаты. Дверь открылась, и вошел мистер Динсмор об руку с мисс Розой. Одного взгляда на его сияющие глаза и на Розина пылающее и счастливое лицо было достаточно, чтобы прочесть всю радостную историю. Отец протянул руку с нежной улыбкой, и Элси бросилась к нему. «Доченька», — сказал он, наклоняясь, чтобы поцеловать ее, — «я привел к тебе маму». Затем, взяв Розу за руку, он вложил в нее Элсину ручку, и, сжимая их обе в своих сердечных, любящих объятиях, он сказал: «Роза, она и твоя дочь также. Я разделяю с тобой мое самое драгоценное сокровище». Роза обняла девочку, нежно поцеловала и прошептала: «Элси, миленькая, будешь ли ты меня любить? Ты знаешь, как сильно я тебя люблю». «Конечно же буду! Я очень люблю вас, и я очень рада, милая, милая мисс Роза!» — ответила Элси, прижимаясь к ней. Мистер Динсмор наблюдал за ними с сердцем полным радости и благодарности. Он проводил Розу к дивану и сел рядом с ней. Затем он приблизил Элси к себе и обнял их обоих. «Мои два сокровища!» — сказал он с любовью, переводя взгляд с одной на другую. «Роза, я чувствую себя самым богатым человеком на земле!» Роза улыбнулась, а Элси положила свою головку на плечо отцу со счастливым вздохом. Так они просидели несколько минут. Затем Роза сказала, что уже очень поздно, и она должна идти. Она испытывала тайное желание скрыться в своей собственной комнате, пока не вернулась веселая компания, и таким образом избежать встречи с мисс Стивенс. «Еще нет и 10 часов», — возразил мистер Динсмор, смотря на часы. «Ну, уже достаточно поздно, правда?» — ответила она с улыбкой. «Я думаю, что мне лучше уйти. Спокойной ночи, милая маленькая Элси». Роза встала, и мистер Динсмор, взяв ее за руку, проводил в ее комнату. В дверях он пожелал ей спокойной ночи и шепотом попросил, чтобы утром она подождала его, и он проводит ее в столовую к завтраку. «Я должна тоже идти спать, папа?» — спросила Элси, когда он вернулся. «Пока нет», — ответил он. «Ты нужна мне». И, сев, он взял ее к себе на руки. «Моя милая, моя хорошенькая, маленькая доченька! Тебе было одиноко в этот вечер?» «Нет, папа, не очень, хотя я очень скучала за тобой и за мисс Розой». Он пристально смотрел ей в лицо, и что-то в нем насторожило его. Он повернул ее к свету и спросил: «Ты плакала? Что случилось?» Личико Элси сильно покраснело, и слезы опять навернулись на глаза. «Пожалуйста, папа, не сердись на меня. Я в самом деле не могла сдержаться, совсем не могла». «Я не сержусь, моя крошка, только мне больно, что моя маленькая доченька совсем несчастлива, как я ожидал. Я думал, что твоя радость будет беспредельна сегодня, как и моя. Но не расскажешь ли ты своему папе, что тебя беспокоит?» «Я смотрела вот на это, папа». И она вытащила из-за пазухи портретик матери и положила ему на руку. «И няня рассказывала мне опять все про мою родную мамочку. И знаешь, папа, я люблю мисс Розу и очень рада, что она будет с нами, но все равно кажется, что... что...» И Элси разрыдалась, пряча личико у него на груди. Она проговорила: «Ох, папа, я не могу не чувствовать, как будто мама, моя родная, милая мамочка, теперь стала дальше от нас. Как будто мы теперь ее забудем». Теперь в его глазах тоже стояли слезы, но он нежно поднял вверх ее личико, убрал назад кудряшки и, ласково поцеловав, сказал тихонько: «Нет, моя милая, это просто чувства, они скоро пройдут. Твоя родная, милая мама, моя первая любовь, никогда не сможет быть забытой ни одним из нас. И Роза не будет этого желать. В моем сердце есть место для них обоих. И я нисколько не меньше стал любить воспоминания об Элси из-за того, что я дал там место также и для Розы». На некоторое время они замолчали. Затем Элси подняла голову и робко спросила: «Ты не обижаешься на меня, папа?» «Нет, милая, совсем нет. Я очень рад, что ты свободно рассказала мне о своих чувствах». И он опять крепко прижал ее к себе. «Я надеюсь, что ты всегда будешь приходить ко мне со своими печалями, и тебе никогда не нужно бояться, что ты не найдешь сочувствия, а также и помощь, если это будет в моих силах. Элси, знаешь ли ты, что ты очень похожа на свою маму? Сходство ваше становится сильнее с каждым днем, и для меня будет просто невозможно забыть о ней, с ее живым образом всегда передо мной». «Я похожа на нее, папа! Я так рада!» — живо воскликнула девочка, и личико ее озарилось радостной улыбкой. Казалось, что в этот вечер мистер Динсмор был не в состоянии расстаться со своей дочерью. Он долго держал ее в своих объятиях, но, наконец, благословив ее, он пожелал ей спокойной ночи и отправил спать. Итак, мои юные друзья, нам предстоит с Элси расстаться. Понравилась ли вам эта история? Нашли ли вы для себя что-нибудь полезное из ее жизни и отношения к своему Отцу и Господу? А какие ваши отношения с Небесным Отцом? Любите ли вы Слово Божие? Находите ли наслаждение, удовольствие и утешение в этих священных словах? Помните, мои друзья, что Слово Божье, оно живо и действенно. Для нас не совсем понятно, что значат эти слова, но оно само каким-то чудным образом производит в нас действие. Читайте его, вы никогда об этом не пожалеете. Следуете ли вы за Господом так, чтобы другим захотелось подражать вам? Могут ли ваши родные, друзья, окружающие вас, сказать, что вы не похожи на них? Могут ли они назвать вас жемчужинкой? Мой милый дружочек, склонись вместе со мной пред Господом и давай помолимся. Мой дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я предстаю пред Тобой. Я хочу, чтобы моя жизнь была для славы Твоей и на радость всем окружающим меня. Я хочу быть хорошей, но у меня не получается, поэтому я прихожу к Тебе и прошу, измени мое сердце и мою жизнь. Я знаю, только Ты можешь это сделать. Аминь. Oh,